Глава 18. «Как ты поняла, что происходит?» — спросил Женя. «Мы сидели в кабинете у Турова. Сам он вышел, и мы, наконец, остались с Евгением наедине. Я куталась в огромный теплый плед, принесенный из отдела кадров. Откуда он там взялся, никто не смог сказать, но он был чистый и приятно пах какими-то фруктовыми духами. Значит, задержанных им не укрывали, и это радовало. Огромная кружка чая, уже не первая, приятно согревала руки». «Скорее почувствовала, чем поняла», — стала объяснять я. «Все вы рассказывали какие-то якобы тайны, которые могли бы привести к преступлению. Но все это было так тупо, так надуманно. Кроме, пожалуй, Катиной истории. Вот она тянула на сенсацию». «А Светина?» Я слегка задумалась. «Нет. То есть да, сама по себе тайна довольно деликатная. Этакая бомба замедленного действия. Но Светины дети уже довольно большие, Света их безумно любит и давно твердо стоит на ногах. Как таковой развод для нее не такая уж и трагедия. А вот для Кати, которая не работает, потеря кормильца – аргумент серьезный. Но это с чисто финансовой точки зрения. А с эмоциональной у Светы уже, как бы поточнее выразиться, прошел срок давности. Какой ей резон вспоминать о том, что было несколько лет назад? Какой смысл так долго ждать, мучиться, переживать? Она бы не решилась на второго ребенка, если бы не была уверена в том, что Тим не проболтается». «Согласен», — кивнул Женя. «А Катя накосячила недавно». «Верно», — подтвердила я. «Но я не могла понять, зачем она это сделала. Просто я вспомнила слова Ольги о том, что Катя просто решила произвести рокировку. Ох, прости, это прошлое дело о шахматах до сих пор аукается. В этот раз скорее было домино. Вы начали валить друг друга, стоило только пошатнуть одного из вас. Каждый сразу начинал топить следующего по цепочке. Ладно, ваши принципы дружбы меня не касаются». «Слушай, я сам не ожидал», — нахмурился Женя. «И эта история с Лизой всплыла. Я правда не знал, что она в психушке». «А если бы знал, то что?» — невольно повторила я слова Марины. «Вернулся бы в прошлое и не напился в тот вечер?» Это прозвучало слишком жестоко. Я тут же пожалела о том, что поленилась выбрать слова. Чтобы сгладить неловкость, я продолжила. «Вы рассказывали тайны, которые сами не считали чем-то уж очень страшным. Во всяком случае, Вячеслав и Наталья не видели проблемы в том, что Тим им помог. Они не скрывали этот факт намеренно. Скорее уж, просто не трепались на каждом углу о том, что бизнес дал трещину. Стеснялись, я думаю. Наталья так на меня взбрыкнула, когда я сказала, что у них был кризис. Они переживают за свое дело, болеют душой, поэтому делают вид, что все хорошо, чтобы избежать жалости или советов». «Я тоже не треплюсь о проблемах. Но у меня серьезных вроде бы и нет». Я понимающе кивнула. «Ну и вот. Андрей с Анной вроде как злились на Тимофея, но я бы сказала, что смысла убивать не было. Денег они бы обратно не получили. Это если мыслить трезво. А вот на эмоциях запросто можно и убить. Но самые сильные эмоции давно утихли, прошло больше полугода. А легкая обида никак не повод для убийства, если мы говорим о нормальных, ментально здоровых людях». «Там серьезного мотива вообще ни у кого не было», — согласился с моими рассуждениями Женя. «Именно», — кивнула я. «Об этом и речь. То есть все эти корявые мотивы не выдерживают никакой критики. И я как-то мельком подумала, в каком воспаленном мозгу могла родиться мысль лишить человека жизни из-за такой ерунды. А еще у меня весь вечер выпадала карта башня. Я быстро вытащила многострадальную колоду, которая слегка потрепалась, пока я убегала по сугробам, и нашла нужный аркан». «Ничего не напоминает?» «Часовню?» — предположил Женя. «Ага. Но это я уже потом поняла, что иногда карты разговаривают с нами буквально. Чаще всего это архетипы и образы, но иногда реальные объекты. Вот тогда я поняла, где искать Тима». «Как ты вообще догадалась, что он жив?» — наконец спросил Женя. Я потасовала колоду, собираясь с мыслями. «Если бы вы не были в таком шоке, то и сами обо всем догадались бы. Наш мозг устроен очень сложно. В моменты опасности отключаются всякие рассуждения и анализы, работает аварийный режим. На это и был расчет. Он знал, что качнет вас так, что вы не сразу начнете соображать. А тут еще и Серега за ружье схватился и окончательно лишил всех возможностей мыслить трезво. А вот Тася, кстати, молодец. Она почти сразу сказала, что в колодце не Тимоша. Она буквально нам об этом кричала, а мы решили, что она просто отрицает правду. Не знаю уж, как она там в сумраке вообще что-то разглядела». «Может, почувствовала?» «Может, не стану спорить. А может, она просто более внимательна, чем другие. Мы редко рассматриваем окружающих. Мужья часто не замечают новую прическу жены, например. Отсюда много обид и ссор, мол, не любит меня Вася, не видит, как я похорошела. Но это не говорит о каком-то равнодушии. Вася любит. Просто мозг Васи работает в фоновом режиме. О, Маша пришла, поесть принесла. Все, на этом опознание окончено. Прическа Маши — это лишняя информация, мозгу она не нужна. Мы все увидели тело мужчины в колодце, сопоставили с тем, что пропал Тимофей, и вуаля! Кто же еще это может быть? Конечно, он. Телосложение, одежда, цвет волос — все подходит. Если бы это было тело женщины, то другое дело. Или, скажем, чернокожего. Подожди, а при чем тут башня? Что это вообще значит? Разрушение старого, если вкратце, — пояснила я. Любой серьезный кризис. Смотри, все валится, люди падают в ужасе. Это крах. Чаще всего именно материальный или физический. Развод в семье, увольнение с работы, крупная авария. Что угодно, что разрушает привычный мир. Очень редко это какое-то ментальное нарушение, но... Я размышляла о том, что Тимофей пошел на верную смерть. То есть он знал, что его хотят убить, и не отказался от идеи собрать всех на праздник. Более того, спровоцировал. Внезапно я подумала, что это ж как должно сорвать башню, чтобы на такое решиться. И поняла. Вот она, башня. И тогда все сложилось. Луна, которая обозначает обман и иллюзии, в том числе и ментальные расстройства. Очень продуманная инсценировка всего. Планшет этот, ключи похищенные. «Не могу в это поверить», — замотал головой Женя. «Вот до сих пор не могу. Тимофей никогда не был психом». «Понимаю», — не стала спорить я. «И я бы никогда не подумала, что с ним что-то не так. Он вел себя вполне адекватно. Вот только те таблетки, которые он пил аж с лета, в России не продают довольно давно. Он сам сказал, что в Турцию за ними летал. А знаешь, почему их запретили?» «Почему? Побочки серьезные?» «Верно. Моя покойная бабушка тоже мучилась с желудком. Я уж не знаю, врач их прописал или сама купила, но она стала их пить. Помогали они, кстати, отлично. Но потом она начала зависать. Вот знаешь, говорит-говорит, и вдруг замрет и в пустоту уставится. Дальше хуже. Начала следить за нами. Буквально по квартире ходила. Потом начала на ровном месте плакать. Сидит-сидит, и как давай рыдать. Мы подумали, что это деменция. Бабушку отвезли в больницу, и, о чудо, ей попался хороший доктор. Он не стал сразу накачивать ее разными препаратами, а собрал всю информацию. Как давно началось, какие проявления, что за последнее время изменилось в окружении, какие препараты принимает. И вот тут-то выяснилось, что таблеточки эти волшебные от желудка можно принимать не более 2 недель. Дальше они начинают буквально бить по голове. Всем по-разному, но чаще всего это галлюцинации, паранойя, мания преследования, необоснованная жестокость и прочее. Короче, из нормального человека в лед делают маньяка. «Какой ужас!» — мрачно пробормотал Женя. «Зачем такую дрянь вообще продают? Почему их не запретят везде?» «Их и запретили потом, но только у нас, в России. Сам по себе препарат отличный. Он реально спасает там, где остальные таблетки бессильны. Но это не терапия, а скорая помощь. Нам постоянно напоминают, не занимайтесь самолечением, это опасно. Но кто бы слушал эти предупреждения? Мы же сами все знаем. Голова болит? Выпей обезбол. Чешешься и опухаешь? Беги за антигистаминными. Да, это поможет. Чаще всего и лечить ничего не надо. Но Тимофей страдал с самого лета. Тут уже надо полноценно обследоваться и комплексно лечиться. Вместо этого он буквально подсел на препарат, который превратил его в параноика и психопата». «Это лечится?» «Вроде да». Неуверенно пожала я плечами. Бабушка довольно быстро пришла в себя, но как будет с Тимом, не знаю. «А почему ты нам сразу ничего не сказала о том, что Тим принимает какую-то галлюциногенную дурь?» «Я даже не подумала», — растерялась я. «Он совершенно нормально себя вел. Понимаешь, по бабушке было заметно, что человек не в себе. Правда, не перманентно, а вспышками. А по Тиму нет. Я даже не сразу вспомнила, что это за таблетки». «Знакомое название, да, но я же не фармацевт, чтобы стойку делать. Это уже потом, когда я пришла к выводу, что у него что-то с головой, извини. Так вот тогда и щелкнуло, вот оно. И я как-то сразу подумала, что на беседах он не остановится. Если уж затеял такую авантюру, то явно не для того, чтобы все поговорили и простили друг друга». Дверь открылась, и появился Анатолий Семенович. «Отогрелась?» «Уже давно», — заверила я. «Еще чаю надо», — строго произнес он. — По-хорошему, в баньку бы тебя на полчасика закрыть. Но где ж ее сейчас взять? — Я могу заказать сауну, — быстро вклинился Женя. — Не надо, — решительно остановила я его. — Со мной все хорошо. Руки-ноги нормального цвета, а зноба нет. Я, если честно, просто хочу домой к детям. Понимаю, что с ними все в порядке, но до сих пор не по себе. Как представляю, чем все могло закончиться. — Ты пока посиди, — приказал Туров. «А вы, Евгений, можете ехать. Но будьте на связи и из города пока не уезжайте. Если планировали поездки, отложите». Женя кивнул и поднялся. «Я тогда пошел. Я позвоню тебе позже». Я кивнула в ответ. Мы так и не обсудили мой побег. Женя не упрекал меня ни в чем, но я чувствовала кожей, что его этот вопрос беспокоил. Или мне просто так казалось из-за чувства вины. Как ни крути, а я сбежала, пусть и привела помощь. Когда Женя ушел, Туров сел за стол и вздохнул. «Почему ты постоянно попадаешь в какие-то неприятности?» Я пожала плечами. «Честное слово, не планировала. Что теперь будет?» «С кем?» — зачем-то уточнил Анатолий Семенович. «Со всеми. С Тимофеем, с Сергеем». «Сергей, возможно, соскочит. Если никто из вас не напишет заявление, то адвокаты все разрулят. Но я бы не оставлял это безнаказанным. Он держал вас в заложниках, угрожал оружием». «Но никого не ранил», — вступилась я. Туров сурово посмотрел на меня. «А если бы ранил? Если бы убил? На твоем месте я бы написал». Я допила чай и поставила кружку на стол. «Не буду. Пусть сами разбираются. Это их компания, их проблемы. Я вряд ли еще когда-нибудь увижу его. К тому же у него дети. Мне их жалко». «А своих не жалко?» — надавил Туров. «Ты понимаешь, что могла насмерть замерзнуть в лесу? Как ты вообще на такое решилась?» «Конечно, понимаю», — насупилась я. «Я и решилась-то только из-за них. И в Дэна верила». «Но в Женю, получается, не верила, раз продумала пути отхода?» Я помотала головой, но без большой уверенности. «Понимаете, я не то чтобы не верила. Просто 4 дня без связи — это перебор. Это был не путь отхода, а мой гарант спокойствия. Собираясь в поездку, я не могла расслабиться. Мне все время казалось, что если случится что-то с детьми, то я даже не узнаю об этом, пока не вернусь. И тогда я договорилась с Дэном, что он навестит Матвея с Миланой, проконтролирует няню, приедет 5 часов к домику, остановится за воротами и дождется меня. И если первая ночь без меня пройдет хорошо, то в остальные дни он уже не станет приезжать, а я буду знать, что все в порядке. Жене я ничего не говорила, чтобы он не подумал, что я какая-то шизанутая мамаша, помешанная на тотальном контроле. Я знала, что Дэн отнесется к делу серьезно. Он сам отец, очень надежный напарник, мой лучший друг. Он не подвел бы». «Все-таки ты ведьма», — улыбнулся Туров. «С такой интуицией тебе бы в разведку». «Что есть, то есть», — усмехнулась я. «А вообще Женя еще вечером предлагал нам уехать. И мне бы согласиться, но я из вредности осталась. Пара дамочек поставили под сомнение мои способности, и я решила доказать им, что Таро — это не просто картинки». «Хорошо, что осталось. Думаю, Жилкин не дал бы вам уйти. Он этот план разрабатывал не для того, чтобы какая-то колдунья с картами ему все сломала». Этот год у Тимофея Жилкина выдался непростым. Любимая девушка предала его, причем изменила не с кем-то, а с лучшим другом. Младшая сестра нашла себе какого-то Альфонса без гроша в кармане. Криптовалюту штормила, но это не было чем-то удивительным. Скорее, просто создавала дополнительный стресс. Здоровье посыпалось. То мучила бессонница, то нервный тик, то головная боль, а потом заболел желудок. Сначала он потихоньку ныл, реагировал на острую или копченую, самую вкусную, по мнению Тима, еду. Иногда подташнивало, иногда покалывало. Особых хлопот эти мелочи не доставляли. Тем более, что жизнь начала налаживаться. Ольгин парень оказался неплохим, перспективным молодым человеком. Тим очень растрогался, когда тот позвал его на день рождения. Он-то был готов к тому, что паренек не простит ему стычек с самого начала года. Тимофей познакомился с милой девушкой. Молоденькой, хорошенькой и совершенно не падкой на деньги. В момент знакомства она даже не подозревала, что Тимофей неприлично богат. В тот день он как раз ехал на своей старой тачке в сервис, чтобы проверить ее перед дарением Максу. Шел проливной дождь, а она стояла на остановке, промокшая до нитки. Он остановился, подвез, взял телефон. Она согласилась пойти на свидание, и Тим, повинуясь какому-то совершенно детскому порыву, повел ее не в пафосный ресторан, а в убогую закусочную. Она не сбежала. Потом гуляла с ним в парке и хохотала над его нелепыми шутками. Все как-то завертелось, закрутилось. Когда Тим раскрыл карты, она даже слегка обиделась, но быстро простила его. Правда, извинительный букет из 1000 роз принимать не стала. Зато она моментально подружилась с Ольгой. Это и неудивительно, по возрасту они были гораздо ближе. Никаких причин для переживаний уже не было, но желудок упрямо продолжал напоминать о себе. Боль становилась сильнее, приступы случались все чаще. Легкие таблетки из тех, что советовали в аптеках, уже не справлялись. К врачу Тим идти не желал категорически. Однажды скрутило так, что он даже разогнуться не мог. Благо, в тот момент он как раз находился в гостях у родителей. Когда мама увидела, что Тим резко покраснел, согнулся и застонал, она перепугалась, что случился инфаркт, и вызвала скорую. Тим пытался объяснить, что болит именно желудок, но мать благоразумно настояла на осмотре врача. Инфаркт легко перепутать с болями в желудке. Когда врачи осмотрели Тима и пришли к выводу, что сердце в порядке, он отказался от госпитализации и даже почти убедительно сделал вид, что все прошло. Но мама уже достала аптечку и принялась рыться. «О, вот эти!» — радостно вытащила она какой-то потертый бутылек с таблетками. «Выпей, полегчает. Срок годности не вижу. Да что им сделается? Пей». Тим проглотил лекарство и через несколько минут почувствовал себя человеком. Впервые за несколько месяцев боль прошла полностью. Весь следующий день Тим радовался жизни, а еще через день боль вернулась. Но Тим уже знал, что делать. Пузырек с лекарством маме было не жалко. Когда Тимофей решил пополнить запасы чудесного спасительного препарата, выяснилось, что ни его самого, ни аналогов в России нет и не будет. Но разве это проблема для человека с деньгами? Искомое лекарство обнаружилось не так уж и далеко, в Турции. Правда, лететь за ним пришлось лично, но Тасе там понравилось, и это был еще один плюс. А потом Тимофей стал замечать какие-то странности. Друзья стали вести себя не так, как раньше. Они то бросали какие-то намеки, то вспоминали прошлое. Иногда Тимофей замечал, как они бросают на него косые взгляды, а потом быстро отворачиваются. Андрей разговаривал сквозь зубы, Женя как-то похотливо пялился на Тасю. Ольгу, кажется, совсем подмял под себя Макс. Этот подозрительный парень точно что-то задумал. Не зря же Тимофей его сразу заподозрил. Взять хотя бы то самое приглашение на день рождения. Явно преследовал свои интересы. Светка была недовольна, когда Тим пригласил Серегу на рыбалку. Даже скандал устроила. Видимо, хотела поссорить друзей. Еще и Катька во время одной их встреч так на него смотрела, так трогала его за руку, что Володька явно напрягся. Да и Тася недовольно хмурилась. Маринка вообще стала какой-то озлобленной и рассеянной. Пару раз он не мог до нее дозвониться, хотя раньше она брала трубку всегда. Тимофей стал размышлять, что может скрываться за таким поведением, и пришел к выводу. Друзья давно перешли на темную сторону. Они просто хотят его смерти. Причины у них были весомые, на взгляд Тимофея. Старые тайны, прошлые конфликты. «Но ведь ничего этого не было на самом деле?» — уточнила я у Турова. «Наверное, не было», — пожал плечами он. «Но он в этом убежден. И знаешь, он так рассказывал, что трудно не поверить. Он действительно подозревал. И до сих пор уверен в том, что кто-то из них, если не все сразу, жаждет его смерти». Тимофей решил действовать на опережение. Собрать их всех вместе и заставить выдать намерения. Но просто так они не стали бы делиться сокровенным, поэтому надо было организовать ледяной душ. Создать им такой шок, чтобы языки развязались моментально. Смерть — очень сильный триггер, Тимофей это знал. По его задумке, он должен был пропасть, оставив кое-какие следы своей гибели. Пятна крови, разорванную одежду. Чтобы никому не пришло в голову рвануть в город за помощью, он украл ключи от всех автомобилей и унес их в часовню. Оттуда и наблюдал по камерам за тем, как его друзья вываливают свои секреты. «То есть все-таки это был пранк?» — вздохнула я. Катя была права. А с его деньгами он уйдет от ответственности даже проще, чем Сергей. «Какой пранк, моя хорошая!» — возмутился Туров. «Тело в колодце настоящее. Личность установили. Колесников Роман Александрович, сотрудник АМ-групп». «А как он там вообще оказался?» — догадалась спросить я. «Полагаю, Жилкин выманил его ночью к колодцу. Ударил по голове тупым тяжелым предметом, затем сбросил тело вниз, чтобы инсценировать свою гибель. Телосложение у них похожее, а свою одежду он дал ему заранее. Пока не знаю, как обосновал. Возможно, просто объяснил своим капризом и тупо дал денег. Вам групп сказали, что паренька он выбирал лично и заплатил двойной тариф. Ясно же, что готовился». «А сам он что говорит?» «Несет бред. Отрицает, что собирался убить Колесникова. Мол, тот должен был ночью пробраться в дом и убрать со стола, помыть посуду, приготовиться к следующему дню. Не барское это дело, самим праздничный стол накрывать». «Вообще разумно звучит», — задумчиво произнесла я. «Утром мы как раз об этом задумались, когда увидели, что за ночь скатерть-самобранка сама ничего не убрала. А где он его держал?» «Да все там же, в часовне. Кстати, парень находился там добровольно. Следов борьбы нет, личные вещи аккуратно сложены. Телевизор большой с запасом фильмов стоит. В мини-холодильнике еда и вода. В санузле зубная щетка и средства гигиены. На тюрьму не похоже». «Наверное, он поселил его отдельно, чтобы не смущать гостей присутствием постороннего человека», — предположила я. «Да, именно так он и сказал. Мол, зачем парнишка будет путаться в доме под ногами, если его присутствие требуется только раз в сутки?» «Логично». «А потом он какой-то бред понес», — вздохнул Туров. «Тут я даже не знаю, под дурачка косит или нас за идиотов держит. С его слов дело было так. Жилкин отправился в часовню за парнем, чтобы сообщить о том, что гости разошлись по спальням. Парень с готовностью собрался выполнять свои прямые обязанности, пошел с Тимофеем в дом, но на половине пути остановился, заинтересовавшись колодцем. Когда он подошел, в темноте вдруг появилось свечение в форме человеческой фигуры, женской фигуры. Она схватила парня и швырнула его в колодец. У меня отвисла челюсть. Мороз снова пробежал по коже, хотя я по-прежнему сидела, завернувшись в плед, да и в кабинете было тепло. Получается, Колесникова убил призрак? Получается, кивнул Туров. Будет экспертиза, установят, вменяемый он или нет. Если выяснится, что он находился в бреду под действием лекарственных препаратов, то полежит в хорошей психушке и выйдет. Ты была права, с его деньгами это не проблема. Мало ли, что больному наркоману привиделось. Там легенда есть. Да знаю я про эту легенду, махнул рукой Анатолий Семенович. Я же в этом гнезде сам по путевке отдыхал, когда пацаненком был. Байки это. Мы друг друга как только не пугали, но знаешь, призраков так и не увидели. Зато сколько я потом за всю службу насмотрелся на таких вот любителей свалить все на потусторонние силы. То домовой жену прирезал, то водяной подружку в реку уволок. Гнилье они люди. Я покачала головой. Люди очень любят перекладывать ответственность на других, пусть даже на мифических существ, лишь бы не отвечать самим за последствия принятых решений. «Так а что он собирался сделать с нами?» — задала я самый волнующий меня вопрос. «Может, зря я рисковала жизнью и бежала через лес?» Туров нахмурился и отвернулся в сторону, побарабанил пальцами по столу и нехотя ответил. «В подвале обнаружили несколько канистр с горючим веществом, предположительно бензином. Около 50 литров. Думаю, ночью он заблокировал бы входную дверь снаружи и...» Я охнула. 50 литров! Хватило бы и 5, но Тимофей вправду ничего не жалел для друзей. Но сам он уверяет, что бензин был припасен на случай, если понадобится дозаправить кому-нибудь машину. Мол, дорога дальняя, заправок поблизости нет. Заботливый. В общем, твоя интуиция спасла не только тебя, но и еще 14 человек. «Зачем тогда все эти игры в тайны?» — нахмурилась я. «Просто устроил бы пожар еще в первую ночь. Я так крепко спала, хотя даже не пила, что ничего не успела бы понять. Остальные тем более». «Я не знаю, что сказать», — пожал плечами Туров. «Мы с тобой рассуждаем как психически здоровые люди. Здоровые и законопослушные. А Жилкин — псих. Ты с нашими ребятами пообщайся, таких историй наслушаешься». Наркоманы в бреду и голоса слышат, и чертей видят, которые им приказывают убить, и клянутся, что так и было. Жилкин увидел призрак жены купца. И вот знай, правду он говорит или брешет. Не в том смысле, что призраки существуют, а в том, что увидеть он мог и не такое под своими таблетками. Никогда бы про него не подумала. Покачала я головой. Такой милый, приятный, рассудительный, умный. «Умный, да», — кивнул Туров. «Такую схему придумать, это ж надо!» «Все предусмотрел, нигде ничего не упустил. Даже ручки со всех окон снял, чтобы вы в окна не попрыгали. Разбить современный хороший стеклопакет не так уж и просто, а там еще и стекла бронированные по всему первому этажу. Я уверен, что он планировал поджог. И мальчишку этого из замгрупп он приволок не случайно. Только это недоказуемо. У него для всего есть логичное и вполне здоровое обоснование. Адвокаты размотают все в пух и прах». «Одну ручку он забыл», — напомнила я. «В туалете». «Да», — согласился Туров. «Кстати, а как ты узнала, что это единственное окно с ручкой? Во втором-то туалете он ее тоже снял? Снова интуиция? Или карты подсказали?» «Я там утром была. Совершенно случайно глаз зацепился. Если бы до этого я в спальне не обратила внимания, что ручки нет, то эта мелочь так и проскочила бы мимо сознания». Мне надо было покинуть дом незамеченный, и я решила, что окно в туалете — единственное подходящее место. Про второй туалет я ничего не знала, я же там не была. Может, там вообще не оказалось бы окна? Оно там было, но без ручки. Ну вот, говорю же, повезло. Мелочь, которая спасла мне жизнь. Наверное, Тим просто забыл про нее. Кстати, он утверждает, что ручки не снимал, мол, их сразу не было. И проверить пока не удается, их еще не нашли. Ладно, время позднее». Он поднялся из-за стола. «Поехали, отвезу тебя к детям. Воистину, мать — это настоящий герой. И по морозу босиком к детям побежит». «Я в тапочках была», — поправила я. «Сейчас такси вызову. Обувь и одежду Женя мне привез». «Сам лично тебя до дверей доставлю», — безапелляционно заявил Туров. «Поспорь еще тут со старшим по званию». На душе стало тепло. Я словно стала маленькой девочкой, за которую беспокоится заботливый отец. Жаль, что мой настоящий отец был слишком занят работой и не очень часто вникал в мои проблемы. Может, если бы я не чувствовала себя лишней в своей собственной семье, то не связалась бы с бывшим мужем, и жизнь сложилась бы совсем по-другому. Впрочем, что теперь об этом думать? «И мой тебе совет», — тихо произнес Анатолий Семенович, пока я обувалась. «Держись ты от этого Женечки подальше. Послушай старого мента. Вроде с ним все хорошо, не судим, не привлекался. Но друзья у него, прости уж, никуда не годятся. Один хлеще другого». «Я учту», — серьезно кивнула я. «Только есть у меня подозрение, что после всего случившегося я Женю не увижу. Как ни крути, я его бросила и сбежала». «Если он обвинит тебя в чем-то, смело плюй ему в лицо», — парировал полковник. «Ты единственная, у кого хватило смелости не поддаться общему психозу и попытаться выбраться. Ты их всех спасла и заслуживаешь как минимум уважения и восхищения. Но чтобы это признать, нужны яйца. Вот и посмотришь, есть они у твоего Жени или нет». Я вздохнула и вышла вслед за Туровым. В его словах было слишком много правды, которую мне совершенно не хотелось признавать. Мне хотелось быть обычной слабой женщиной, которая может рассчитывать на своего мужчину, но, видимо, просто не судьба. И если мужчина, который мне понравился, снова окажется не тем, я окончательно разочаруюсь в этой жизни. Но пока об этом рано думать. Я так устала за этот день, что все, чего я хотела, просто оказаться дома, рядом с людьми, которые совершенно точно спасли мне сегодня жизнь, даже не подозревая об этом. И было кое-что, что я хотела бы просто забыть. В тот момент, когда я в последний раз обернулась на гнездо, чтобы убедиться, что погони нет, я увидела что-то очень странное. Полупрозрачную белую фигуру, которая плавно двигалась в сторону колодца. Конечно, это была просто игра теней и моего воображения. И она помогла мне. Животный ужас гнал меня вперед, заставляя бежать на пределе возможностей. Так что от этих легенд и польза есть. Никаких призраков не существует. Все самые страшные монстры живут в человеческом обличье.